42. Внезапно прошел слух, будто армия Вителия отступилась от своего вождя. Страх и уныние тут же сменились весельем, которое лишь еще больше ослабило солдат. Распустили эту весть лазутчики Вителия, или она возникла в атунианском лагере по чему-либо злому умыслу, а может быть и случайно, установить трудно. От боевого подъема атунианцев не осталось и следа. Мало этого, они приветствовали армию противника, ответившую им глухим враждебным ропотом. Большинство атунианцев не понимало, что означают эти приветственные крики, и в испуге решило, что часть солдат изменила их делу. В этот-то момент на них и устремилась двигавшаяся стройными рядами неприятельская армия, превосходившая их мощью и числом. Отонианцы, хотя их было меньше, хотя они не успели построиться и были изнурены переходом, мужественно приняли бой. Деревья и вьющиеся виноградные лозы мешали солдатам. Им приходилось то сходиться в рукопашную, то вести бой на расстоянии, то схватываться мелкими группами, то нападать на неприятеля, построившись клином, так что каждый участок битвы выглядел на свой лад. Страница 69. На дороге бились грудь грудью, щит о щит, за дроты никто не брался. Панцири и шлемы разлетались в куски под ударами мечей и секир. Сражаясь на глазах у всех против людей, которых он знал издавна, каждый солдат вел себя так, будто от его мужества зависел исход войны.